Эпизод 3. Часть 1. Эй, да ты дорога, дорога, ой, ой. До Ярославского вокзала их везут черными зарешоченными Уралами жандармерии. Командование выхлопотало, чтобы не тратить силы личного состава на мотание по Москве. 7 ухоженных грузовиков на огромных колесах вмещают в себя целую казацкую сотню. Под Лисицыным 2 сотника, Задорожный и Жилин. Каждый командует своей полусотней. Юра взял к себе в кабину Задорожного, который, кажется, посмекалистей. «Шо у тебя за хлопцы?» спрашивает у него Лисицын, сплевывая шелуху в кулак. «Туляки». «Воевали?» «По западной границе стояли, у Великих Луг. Там всякое бывало, конечно, но воевать прям нет, не воевали, ваш броди». «А другая полусотня шо? Семечку будешь?» «Спасибо», — Задорожный подставляет ладонь. «Жилинская? Это Рязанские, на базе бывшего десантного училища. И он сам из десантуры. Лобежником кирпич разбивает. Вот это вот все. Поэтому и задержался в сотниках». «С опытом затожишь?» «С татарами воевал, которые по нашу сторону Волги остались. В Волгу их как раз сбрасывал. А что, ваш броди, придется нам пострелять, да?» «Там бунт», сообщает Лисицын. «Местный комендант передал, что они теперь сами за себя там, и связь обрубил. Такое у них там командовал Пирогов, бывший ментовской полковник. 20 лет тихонечко себе сидел, и вот нате, сюрприз». «А что там за войско у них?» «А, гарнизончик вшивый, человек что ли 20. Граница спокойная. А для чего нас тогда целую сотню отправили?» Лисицын переглядывается с ним. За Садовым кольцом красивая Москва заканчивается, и начинается Москва обычная. Обитаемые подлатанные здания соседствуют с щербатыми заброшенными. В некоторых свет горит только в одной какой-нибудь квартире на последнем этаже. Старуха, наверное, какая-то, не хочет бросать дом, где прожила всю жизнь, и продолжает упрямо таскать себе туда воду бидонами на последний этаж, мимо покинутых дырявых чужих жилищ. Дороги тут похуже, чем внутри Серебряного пояса, но грузовик проедет запросто. А вот за Бронзовым поясом, за трешкой, по которой проходит столичная граница, все уже совсем иначе. Фонари горят редко, по темным улицам ветер носит мусор, мирные жители жмутся к блокпостам. «Кригов-то ваш друг, говорят, был?» спрашивает, не дождавшись Задорожный. «Был и есть», твердо отвечает Лисицын. «А про него ничего не слышно, ваш броди?» «Ничего. Пропал вместе с экспедицией. Да ты брось меня благороден называть, Задорожный. Ты знаешь, я сегодня только он погоны надел. Юра я». «Вадим тогда», — улыбается тот. «Вообще, конечно, рискованная затея была с полусотни за Волгу». «Государева затея», — строго говорит ему Лисицын. «Разведка». «Ну, ясно. Но мы-то ведь за Волгу не собираемся, а то огорошат в последний момент». «Нет такой информации», — говорит Лисицын еще строже. «Ясно, понятно. Ну, я так спросил, на всякий случай». По Садовому подъезжают к проспекту Реставрации, поворачивают к площади 3 вокзалов. «Быстро докатили», — вздыхает Задорожный, оглядывает кабину, похлопывает торпеду. «Нам бы такие вездеходы, а?» «Да уж. Но на всех не напасешься. Жандармерии нужнее, видать». Водитель, сам из жандармов, в синем мундире, не смотрит на них, но все внимательно слушает. «Времени мало прошло еще», — откликается Лисицын на позапрошлый вопрос любознательного Задорожного. «У Кригова бессрочная экспедиция была. Вернется. Никуда не денется». Часть вторая. Пока бойцы прыгают из жандармских Уралов и строятся в двойную шеренгу, вытаскивают пулеметы и цинки с патронами, Лисицын оглядывает площадь. Тут затеяна великая стройка, и работы идут даже теперь, ночью, при дорогом электрическом свете. Машут стрелами автокраны, Матерятся оранжевые рабочие, катая в тачках вязкий цемент. Брызжут искрами сварщики в забралах, пищат, сдавая назад самосвалы с бурой стылой землей. «Че строите, братцы?» — спрашивает чубатый казак, раскуривая вонючей самокруткой заморенного таджика. «Вам строим базу. Не знаешь, что ли?» «Да меня так перевели, не в курсе еще». Лисицын в курсе. На площади сооружают укрепрайон. По восстановленным железным дорогам пойдут бронепоезда и теплушки с казаками. С Казанского вокзала на Казань, с Ленинградского на Питер, а с Ярославского на тот край земли. Он хлопает Чубатова по плечу, тот прячет бычок в ладони и козыряет. «Кром на месте! Шага! Марш!» — кричит Лисицын, проходя мимо. 100 человек как один поворачиваются, шеренга становится колонной. Бойцы, что тульские, что рязанские, подобраны славные. Крепкие, сытые, хорошо вымуштрованные. Следом за ним они громыхают слаженно, в ногу, как на параде, и дробный, с танковым подлязгиванием, стук кованых каблуков наполняет Лисицына спокойствием и решимостью. За ним сила, на которую можно опереться. И сам он часть этой силы. Проходят через Ярославский вокзал. Свет внутри уже горит, но это маляры белят залы, будущие казармы и склады. Чертят на стенах казацкие гербы. Скоро сюда заселятся истомившиеся в офицерских курилках Пекина и Саула и сотники, а перроны наполнятся бойцами, ожидающими своих погрузки на поезд. Пускай пока доучивают азы рукопашного боя и стрельбы в Туле, в Рязани, в Ростове, в Твери. Пускай пока офицеры дослушивают духоподъемные речи политруков и докуривают сладкую столичную махорку. Скоро разосланная из Москвы во все концы разведка вернется, и тогда их время придет. И тогда восставший из пепла двуглавый орел расправит над страной свои окрепшие крылья. А пока завидуйте Подъясаулу Лисицыну, бездельники. Завидуйте тем, кому выпало действовать уже сейчас. Перроны еще пусты, пусты пути. Из них только на одном стоит под единственным фонарем красно-зеленый локомотив, к которому прицеплены 2 вагона от электрички. Лисицын здоровается коротко с начальником поезда, человечком с запавшими глазами, с кожей хрупкой, как истлевшая бумага, и с раковым зобом. Бойцам скомандовано грузиться, по 50 в каждый вагон. «А что за срочность такая?» — сипло спрашивает он. «К утру должны быть там, к рассвету», — объясняет Лисицын. «Ну, к утру-то, дай бог, будем». Казаки рассаживаются по изрисованным пластиковым сиденьям, Лисицын идет к машинисту в рубку. Железнодорожники в черной форме семафорят отправление, локомотив гудит, чтобы людишки от него разошлись, раковый ночпоезда сдвигает с места обмотанную синей изолентой рукоять, и платформа плавно сдвигается назад. Оставив за спиной единственный фонарь, поезд как с обрыва падает в темноту. Но тут машинист зажигает головные фары, и впереди вырисовывается путь. 2 блестящие проволоки рельсов и ползущие навстречу столбы. Отметина на рулетке, раскатанная от точки начала всех координат в бесконечность. Часть 3. В кабине локомотива их 4. Забатый ночпоезда, Лисицын со своим ординарцем и еще жидкобороденький машинист в тренировочных штанах с оттянутыми коленями. Лисицын лущит подсолнух. Начальник поезда смотрит на него неодобрительно, и Юра тогда протягивает ему горсть. «Семечку будешь?» «Не буду. Не сорил бы ты тут, атаман!» Лисицын мыском сапога заметает шелуху под кожух. «Я буду», — просит машинист. «Бери, бери, бери, не жалко!» «Так что это? Карательная экспедиция тут у вас типа?» — спрашивает у Лисицына начальник поезда. Тот старается смотреть на него строго, а отвечать сухо. «Экспедиция по наведению порядка!» «Ну да». Раковый прикладывается к мятой алюминиевой фляжке, но Лисицыну не предлагает. Едут, не разговаривая, через темноту, но не через пустоту. Тут и там в свете фар виднеются какие-то хибары, лачуги, избы. По дороге с Кавказа в Москву такое же. Жмется народ к железной дороге. Вокруг нее жизнь не существует, главным образом. Кое-где окошки теплятся. Людишки, выйдя на крыльцо, жмурятся, прикрывают ладонями глаза, но смотрят на поезд. А многие и машут ему. Вот едет доказательство того, что они не одни застряли сами по себе где-то во Вселенной, а являются гражданами страны, которая была и снова будет великой. Машинист отгоняет их от путей протяжным сигналом. Потом приходится гудить еще раз, когда перед ними возникает в темноте ручная дрезина, груженная какими-то бидонами. «Тормози! Вон там, гляди! Тормози! Переедем сейчас!» орет ночпоезда подслеповатому машинисту. Поезд со скрежетом замедляется, едва успевает, чтобы не снести ветхую колымагу и ее ездоков. Она тащится убийственно медленно. На рычагах мучаются двое тщедушных стариков, и ускориться еще хоть чуть-чуть они не могут. «Еле ж дышат, шайтаны!» — вскипает Лисицын. «Матюальник есть у тебя?» «Нету тут». «Погуди еще!» «Да толку!» «Давай я тогда хлопцев крикну и скинем их с пути вручную!» Ночпоезда глядит на него неодобрительно. «Куда ты их скинешь? А обратно на рельсы кто их поставит?» «Сами пускай себя ставят. У меня срок в Ярославле к рассвету быть. А им это свое дерьмо в бидонах не к спеху. Вишь вон, расплескать боятся». «У людей жизнь», — с осуждением говорит Раковый. «Что ты тут? Прискакал с Москвы и все знаешь». «Это тут при чем? Я не с Москвы вообще, я ростовский». «Ну и тем более. Эта дорога не для вас тут, а для них, чтобы они, как ты выражаешься, дерьмо свое тут катали туда-сюда. Других-то дорог, считай, нету. Как людям жить?» «Ты, бать, налеешь». Лисица напускает руку на нагайку. «А ты поезди-ка тут с мое», — отворачивается начальник поезда. «И тогда будешь к людям по-другому». «Я по таким местам катался, куда б ты в жизни не сунулся. И сейчас едем, чтоб ты знал, не прохлаждаться». Раковый прикладывается к своей фляжке опять, угощает и машиниста. Старичье на дрезине снимает шапки, машет ими извинительно, совсем в тепловозном свете ослепнув. Куда-то показывают вперед шапками. Машинист разворачивает склеенную скотчем карту. «Там скоро стрелка будет», — извиняющимся тоном говорит он. «Километры через 3. Они туда съедут, видать. Вам тоже лучше будет чутка потише ехать, чтобы уж точно рассвело». Лисицын раздувается, собираясь заорать, но всматривается в этих двух старых чертей на дрезине. Кабина тепловоза теперь прямо над ними нависает и, только цыкнув зубом, стравливает из груди лишний воздух. «Ладно». Начальник кивает, но отпить из своей фляги казаку не предлагает все равно. А лисицу, но это бы сейчас был не лишним. Слишком много всякого приключилось за ним за этот бесконечный день. Еще добрых 3/4 часа они тащатся за этой рухлядью. Раковый хочет ослабить еще и фары, чтобы не так слепило ездоков, но уж этого ему Лисицын сделать не позволяет. Шайтан его знает, что там впереди. «Да, то же самое, что и тут», — начальник поезда хмыкает. «Россия ж, брат, везде одинаковая, кроме Москвы. Не знаю, что вы завоевывать-то там намылились. Тут бы вон сначала все причесали». «Не свое дело, рыло ты не совал». Начальник поводит плечами, а Лисицын, дав ему отпор, думает еще над ответом. «Мы должны обратно собрать все, что было потеряно». «Кому должны?» «Отцам нашим». «Отцу своему ты должен только одно — пережить его, чтобы ему тебе хоронить не пришлось», — вздыхает начальник поезда. «А с этими завоеваниями-то смысл в другом». «И в чем же ж?» Лисицын пытается навесить на лицо ухмылку. «Да просто чтоб завоевывать. У России другого смысла нету, кроме как больше делаться. Все жертвы, все лишения, все ради этого и были, чтобы только дальше расти. Зачем мы терпим? Чтобы отцам за нас стыдно не было. Вон, сколько они нахапали. А отцы куда ж только хапали? Почему жизнь в голоде, в очередях? Чтобы дедам за них стыдно не было. А дедам зачем столько земли было? Зачем деды страх терпели, головы на фронтах клали, в лагерях гибли? Чтобы прадедам не было стыдно за них. При тех-то ого-го сколько земли взяли. Другого оправдания нету. Расти надо, и все тут. И пропади все пропадом». Ночпоезда оглаживает свой зоб. «А нахуя? Спроси хоть вот кого, нам столько земли. Че с ней делать-то?» «Детям передать», — отвечает Лисицын. «Да вообще что за разговорчики?» Он свою нагайку сам уже в руках вертит. Хочет, чтобы Раковый ее видел. Сам плел, сам в пчелином воске вываривал. На конце кисточка сделана. «Ну так я не военный человек, гражданский. Мне свое мнение иметь не запрещается. Так вот, дело не в детях, друг ты мой ситный. А дело в том, что как только мы жрать остановимся, оно сразу разваливаться начинает. Потому что такую жизнь можно терпеть только пока смысл есть. А смысл такой, чтобы дальше пухнуть. Другого смысла нету». Он сплевывает на пол. Лисицын так и крутит свою плетеную нагаечку в руках, но в дело ее пустить никак не может. Только говорит начальнику поезда. «Все ты брешешь, паскуда!» «Ну, вру так вру. Ты пойди, съезди за мост-то, погляди, что там. Что-то Аркадий Михайлович хапать намылился. Не то ли, что его папашка в кровище?» Дальше Лисицын уже стерпеть не может. Разворачивает нагайку и хлещет забатого гада по харе, самой кисточкой рассекая ему скулу. Начпоезд валится на пол, зажимает рану, юшка брызжет сквозь пальцы. «Не сметь! Не сметь про государя императора, мразь! Не сметь про монаршее семейство!» Часть четвертая. «Эй, ваш бродь! Вставайте, скоро будем!» Лисицын вздрагивает и открывает глаза. Рядом часовой стоит. Начпоезда с перебинтованной харей, красный протекло, отворачивается. Машинист поглядывает на подъясаула забито, заискивающе. В руке у Лисицына все еще зажата рукоять нагайки. Над железной дорогой поднимается красное солнце. Земля голая, нищая, снега нет, травы нет. Впереди, в тумане, как в пороховом дыму, пустой город. Обычный город, понатыкан всякого, в разброд и в разброс. «Ты бывал тут?» — спрашивает у машиниста Лисицын, продирая глаза. «Давно». «Где пост этот их?» «Дальше, на самом мосту через Волгу». «Сбавь ход и останови нам пораньше. Отправим вперед людей сначала». Лисицын распахивает дверь, ежась на стылом ветру, ждет, пока ему откроют в вагоне. Там все таращатся на него сонно, кроме сотника Жилина. Жилин бодр и зол. «Подъезжаем», — сообщает ему Лисицын. «Выставляй пулеметы, разведчиков ко мне и буди второй вагон. Полная готовность». Раздвигают первые боковые двери, высовывают в проемы свои жалы ручные пулеметы. К ним тут же подтягиваются казачки покурить. Врывается в вагон воздух с улицы. Люди недоуменно переглядываются. «Слышь, чем так несет?» Лисицын и сам чувствует, кисло пахнет. С непривычки глаза даже слезиться начинают. А он-то думал, что это от ветра холодного. Чем дальше едут, тем хуже воздух. Даже, кажется, и кожа уже пощипывает. Пути становятся все больше, больше, больше. Они ветвятся, путаются. На ржавых рельсах стоят цистерны. На круглых боках знаки огня опасны и язвы, проеденные коррозией. Качали по железным сосудам раньше густую черную кровь. А тут был важный узел, одно из сердец громадной туши, родины. Давно оно затихло, не бьется. И брошенные цистерны тут как тромбы. Никого вокруг. Людей нет, собак бродячих нет, птиц нет. Кроме стука колес ничего не слышно. Приезжают изгаженные и заколоченные здания вокзала. Окрашенные в цыплячий желтый, против остального города, мертвенно-серого, оно смотрится весело, как баянист на поминках. «Чего им тут бунтовать было?» — думает Лисицын. «Ради чего? Чтобы вот это вот себе отхватить?» «На Кавказе, допустим, хотя бы климат. Горы кормят, овец пасти можно. Оборонять легко, атаковать трудно. На русских обиды накоплены за 300 лет, которые абреки и прятать-то толком никогда не умели. Ну и просто слишком другой народ. Они на нас, как на зверей, смотрят, а мы на них. На Кавказе хотя бы ясно, отчего всегда мятеж и всегда война. Но тут-то...» Вот веселенький вокзал отъехал уже в дымку, потянулись какие-то белесые кирпичные не то гаражи, не то склады, не то человеческие жилища. По карте остается уже совсем чуть-чуть. Лисицын зовет с собой сотников и разведку, перешагивает обратно в локомотив. «Ну, вон оно там, в принципе», — говорит им машинист. «Видишь, вон корпуса перед мостом. Там шинный завод раньше был, а теперь пост». Лисицын скидывает свой театральный бинокль и смотрит вперед. «А что там за туман такой?» «Это от Волги», — объясняет ему машинист. «Волга дышит. Не чуете, как глаза щипят?» Это не туман. Эта непроницаемая зеленая стена такой густоты, будто из ваты сделана. Что там, на том берегу Волги, через нее увидеть нельзя. Да что в сотни метров от этого берега, и то разглядеть не получится. Тяжелый железнодорожный мост погружается в зеленый туман, как будто огромный трамплин над кислотным морем сделан. Из такой дымовой завесы кто угодно может выйти, хоть целая дивизия, и не увидишь, и не приготовишься. Может быть, не бунт это? Может быть, пост захвачен? Чую. Ладно, останавливай, командует Лисицын. Чтобы они нас тут еще под откос не пустили. Давай, вот за этим ангаром останавливай, как раз укроемся. Состав с визгом тормозит, прячась целиком за громадным уродливым зданием, покрашенным в оранжевые полосы. Если с поста и заметили приближение поезда, то достанут они его за этим ангаром только навесом с миномета. Лисицын спрыгивает на мерзлую землю, берет с собой сотников и разведку, озираясь, шагает вдоль оранжевых стен, готовится услышать минометный присвист. Тишина. Доходят до угла, снова прикладываются к биноклю. Ярославский пост, крошащиеся заводские корпуса с огромными окнами, без стекол, похожими на гроты в скалах, и кирпичные жилые строения, обнесен высоким бетонным забором с колючкой поверх. Промзоны таким забором обносить надо, а не крепости. Да это и есть промзона. Лисицын инструктирует сотников и разведку. Бунт, саботаж, численность, ну и оснащение предполагаемого противника. Ясно-то нам, пока не все. До того, как связь оборвалась, комендант, Пирогов его фамилия, выдвигал какие-то требования, ну такие, невнятные. Ну, скажем, угрожал послать Москву к херам. А из-за чего? Спрашивает задорожный. Из-за чего весь сыр-бор? Там же со снабжением проблемы были вроде. Да и без провокаторов не обошлось. Ну вот что, братцы. Главное, что надо помнить. Мы же не каратели. Мы тут за тем, чтобы порядок навести. Перед началом штурма предложим сдаться по-хорошему. Женщин и детей не трогать ни при каких обстоятельствах. Если кто руки поднял, пускай выходит. Это свои, русские люди. Пускай заблудшие. Не зверкиш. Наша задача зачинщиков повязать или ликвидировать. Понятно? Жилин, хлопцам своим так и передайте. Он закашливается. От зеленого воздуха першит в горле. Принято. И вот еще. Если странное что-нибудь увидите, меня зовите. Ну, с Богом. Он отпускает вперед разведку. Изучает пост в бинокль. Тот кажется покинутым, но в окаймленном радугой окуляре бинокля появляется флаг. Имперский обычный флаг, высоко поднятый на флагштоке, полощется на ветру. Если это бунт, говорит себе Лисицын, то флаг должны были бы спустить, нет? Вокруг поста нагорожено всякого. Избушки на курьих ножках, бараки на манер греческих храмов, жилые панельки, сгоревшие не то троллейбусы, не то автобусы. Есть где укрыться. И лазутчики к ограде поста идут аккуратно, не высовываясь. Если ярославские взбунтовались, то должны ждать гостей из Москвы. Не думают же они, что государь мятеж так с рук спустит. А если ждут, то уже, может, прямо сейчас его разведчики ни одного Лисицына в перекрестье окуляров пойманы. Поравнялись с постом. Одна фигурка замирает на путях у черного мешка, склоняется над ним. Лисицын наводится поточней. Кажется, человеческое тело. Остальные двое разведчиков, пригибаясь, бегут к воротам. «Куда?» Но с поста ни выстрела, ни оклика. «Ловушка?» Сгущается темное дурное предчувствие. В бинокле видно, как казаки через ворота прислушиваются к тому, что происходит за стенами. Один подсаживает другого, тот лезет наверх, заглядывает за забор, потом стрижет кусачками колючую проволоку и перемахивает на ту сторону. Ну вот, сейчас. Сейчас что-то случится. Лисица наглядывается на Жилина и Задорожного. «Одна полусотня по полю туда, другая готовься к десанту с поезда. Попробуем до ворот докатить. Пулеметами прикрываем. Вперед!» Сотники бегут раздавать приказы, тепловоз просыпается. Сейчас начнется. Лисицын сжимает и разжимает кулак, обтянутый черной кожей. Оборачивается на казаков. Шепчет им. «Ну, мужики, не подкачайте». Жилин дает отмашку нагайкой, его полусотня рассыпается вдоль брошенных зданий, обтекает их, как разлитая ртуть, чтобы потом снова собраться в тяжелый шар и прошибить дыру во вражеской обороне. И тут над Ярославским постом возникает черная туча. Потревоженное воронье с гвалтом поднимается над стенами, над заводскими корпусами и принимается кружить над двором тяжело и лениво, не желая покидать насиженное место. Предчувствие беды становится невыносимым. Кислый воздух выедает глаза. Подходит разгоняющийся поезд, и Лисицын на ходу вскакивает на подножку тепловоза. Бросает взгляд на разворачивающиеся пулеметы, на висящих гроздьями в открытых дверях бойцов сейчас. Ярославский пост надвигается на них из этого зеленоватого марева, как утопленник безмолвно выплывает, раздувается на глазах, но вдруг его ворота распахиваются. «Целься!» — орет пулеметчиком Лисицын в обход сотников. Кто-то машет оттуда, от поста. В воротах стоят двое их разведчиков. Показывают. Все чисто. Часть пятая. «Врата в ад!» — шутит Конопатый под Харунжей. Молодой совсем еще парнишка, который внутрь первым зашел. Выглядит он бледно. Только что блевал. Вот и пытается теперь хохмить. Лисицын остановился в воротах Ярославского поста, смотрит вокруг, прислушивается к себе. Это он предчувствовал? Нет, не это. Такое предугадать нельзя. Невозможно. Под ногами у него лежит голая женщина, вымазанная в крови. Подмигивает ему. Один глаз вытаращен, другой выклеван. Рядом с ней ребенок, тоже мертвый. Голова об угол сторожки размозжена. Вон все бурым измазано. Женщина ребенка держит за ногу, вцепилась. В груди у нее дырки. Наискось, как портупея. Дальше тоже тела. Раскиданные и расшвырены. Лисицын все-таки делает шаг вперед. Потом еще. Остальные идут за ним. Тут есть такие, кто погиб от пуль. Старики, молодые, женщины, мужики. Много голых, много полураздетых. А есть такие, которые от другого умерли. Не пойми от чего. Много у кого голова разбита или шея сломана. Много у кого руки вывихнуты и ноги вывернуты. Как будто их хватал кто-то огромный, злой и безмозглый, ничего в людях не соображающий. Нетерпеливо, как у кукол, крутил им конечности, ломал суставы и в раздражении отбрасывал. И посреди заводской территории лежит поезд. Длинный пассажирский состав. Вагонов 15, не меньше. Локомотив сошел с рельсов и опрокинулся на бок. Будто поезд тоже свернул себе шею и от этого умер. Ни одной живой души тут не осталось. Вороны, устав летать, спускаются все ниже, каркают недовольно, норовят присесть обратно. Чуть ли папахи казакам не задевают. Хотят продолжить клевать своих людей. Дома вокруг поезда стоят пустые. Где-то окна закрыты, где-то распахнуты настежь. Хлопают ставнями. Никто из них не выглядывает, никому до грозного казацкого воинства нет никакого дела. Имперский флаг полощется, раздувается на ветру. Солнце взбирается на небо, выцветает, из красного становится бледно-белым. «Что тут случилось-то?» — тупо спрашивает Жилин, перхая в кулак. От едкого здешнего воздуха глаза у него красные и влажные, кажется, что он по мертвым готов расплакаться. Лисицын дергает плечами. Шайтан пойми что. Но случилось вот совсем недавно. Дня, может, два назад. «Пойдем, посмотрим», — решает наконец он. «На поезд хоть глянем». Нехотя, оглядываясь на дома, идут. Первое, что бросается в глаза, окна у поезда замазаны краской. Все слепые. Но тут и там они расколоты и разбиты, продырявлены пулями. И через дыры видны решетки. Окна зарешочены изнутри, как будто состав этот зверинец какой-то перевозил. Или заключенных. Но если заключенных, то таких, которым лучше не знать, куда их везут. Поэтому окна у вагонов все закрашены. «Как будто для смертников сделано», — догадывается задорожный. «А это тогда что?» — говорит Лисицын. На вагонах нарисованы кресты. Красные кресты на белом поле. «Спаси и сохрани!» Вслух старательно прочитывает Конопатый под Харунжей и тоже подкашливает. Задорожный снимает папаху и чешет лоб. «Поезд-то здоровый какой! Не то что у нас, а! Локомотив сдвоенный вон! Это откуда он ехал?» Двери у вагонов заперты тоже. Так крепко заперты, как будто изнутри заварены. Что же там такое? Жилин заскакивает на подножку к пробитому окну, прижимает лицо к стеклянным осколкам, заглядывает в вагон. «Ёб твою мать!» — выдыхает он. «Там тоже трупами все завалено, Юрий Евгеньевич. Жесть какая, тьфу ты!» «Что это за бунт-то?» — присвистывает задорожный. Лисицын дергает плечами снова. «Вон там, дверь открыта вроде. Ну-ка!» Идут впятером к этой открытой двери. Лисицын с сотниками, Конопатый Подхорунжи и еще какой-то Жилинский. Остальное войско топчется в воротах, озираясь по сторонам и крестясь. «И прости на...» Читает опять вслух Конопатый. «Слышь, Подхорунжи, ты бы выучился читать-то!» Зло обрывает его Лисицын. «Это чей ты такой долбоеб, а? Твой задорожный? Или Жилина?» «Я и учусь, ваше благородие!» Обиженно сопит Конопатый. «В учебке-то грамоты нет, самому приходится». «И прости нам долги наши, как мы прощаем должникам нашим!» Раздраженно читает ему Лисицын. «Балда!» «Так школу-то позакрывали ведь, Юр!» Пожимает плечами задорожный. «Высочайшим указом! Кого родители, если грамоте обучают? Сами?» «А ты тоже!» Рявкает на него Лисицын. «Так, Жилин, подсади!» Жилин подставляет ему плечо, и Лисицын вскарабкивается на накрененный вагон. Шагает в перекошенный тамбур. Шибает дерьмом и мочой. Но в первую очередь видно кровь. Кровь. Высохшая, примерзшая кровь. Все ей залито, перемазано. Весь пол в ней, все стены. И мертвые, мертвые. Мужчины, женщины вперемешку. Такие же, как снаружи. Полуголые, полуодетые. Кожа в укусах, в расчесах. Кто ничком, кто присел, колени обнял и так умер. Лисицын набирается духу и проходит внутрь осмотреть тела. Все застрелены. По несколько пуль в каждом. Первая, куда придется, последняя в голову. Это именно что казнь была. Это была бойня. Везли каких-то людей, пленных, в конвойном поезде. Довезли до Ярославского поста, и тут всех кончили. Просто ад какой-то. А откуда их везли? За Волгу или из-за Волги? Ведь местных-то тут столько не набралось бы, а? Если Сурганову верить. Лисицын отворачивает, проверяя стройного молодого парня в одних портках. Борода у него склеена бурым, скула разворочена, пуля выходила. Глаза зажмурены. А ну-ка. На плече это что? Наколка. Крест. Одна перекладина казацкая шашка, а другая свернутая нагайка. Снизу сизые буквы. ГП. Бежит по загривку холод. Лисицын знает, что это значит. Господь простит. Сейчас прикажи его сотне засучить рукава, у половины такая наколка будет. Командование не одобряет, но хлопцы бьют себе все равно. Боевое крещение отмечают. Это из тех казачьих традиций, которые не сверху засеиваются, а как сорная трава, сами растут. Казак, убитый, в этом поезде. Тогда Лисицын заходит в вагон поглубже, шевелит мертвецов сапогом, оборачивает одного из них к себе лицом, другого. Жуткие какие хари. «Ну что там, Юрий Евгеньевич?» — кричат снаружи. Еще один с наколкой. Тоже молодой, обросший щетиной, с голым задом и солдатским жетоном на шее. Такого быть не может, чтобы он тут без порток. Такого быть не должно. Устав же! Что за похабщина? Лисицын наклоняется к убитому. Дырка во лбу запеклась. Снимает жетон. От Д. КАЗ. 19. БРИГ. Макаров А.Н. Отдельная казачья 19-я. «Ваше благородие, вы живы там?» «Да живой, живой! Пойди сюда кто-нибудь, задорожный!» Отдельная казачья 19-я. Это ведь из нее набирали Кригову бойцов для его экспедиции. То есть задорожный подходит не твердо, ошалело оглядываясь по сторонам. «Давай-ка, хлопцев, сюда. Будем выгружать отсюда людей. Тут наши есть, с 19-й. Их всех отдельно складывай. Назад повезем. Мамкам». Впереди этих вагонов еще шайтан знает сколько. Работаем до вечера. Вагон за вагоном, анфиладой. И в каждом вот такое. Голова кружится от тяжелого воздуха, сладкого от прелой мочи и занимающегося тления. Но надо будет эту работу сделать. Своих мы точно достать должны. И живых ищите. Он, шатаясь, выходит в тамбур. Думает, что без живых им тут не разобраться. Не понять, что на Ярославском посту произошло. Может же так случиться, что кто-нибудь в этом поезде уцелел. Но в Великую Отечественную вон люди в расстрелянных рвах по несколько суток под трупами лежали, недоубитые, а потом выползали все-таки и жили дальше. Сашка точно должен был выбраться из такого замеса. Замес, конечно, серьезный, но Кригов со стальным сердечником человек, его так просто не сомнешь. Лисицын выползает на улицу, на воздух. Кригов, Кригов, не оправдал ты, брат, выходит, высочайшего доверия. Вон твои люди лежат, расстрелянные. Ты не выезжал, выходит, за Волгу? Как же так-то? Ох, кто с вами так и за что? Неужели комендант этот Пирогов? Да как? Как казацкую полусотню он смог бы положить? Если только предательством. Казаки забираются в поезд. Выбивают вагонные двери, выпускают тяжелый воздух наружу. Принимается за работу, крестясь. Лисицын стоит, отупело глядя на то, как вдоль поезда начинают выкладывать цепочкой трупы. Кого-то мутит, кто-то кого-то материт, ищут живых. Все нехотя, все медленно, надеясь, что подъясаул передумает сейчас и отзовет их. Ты не можешь, Сашка, среди мертвых быть. Ты должен быть среди живых. Мы с тобой еще на моей свадьбе гулять будем. Это ведь ты мне приказал жениться на моей балеринке. Так что уж будь любезен, окажись живым. Христос воскрес, Иисус польется, такая жизнь не для меня. Христос воскрес, Иисус польется, такая жизнь не для меня. Часть шестая. Дальше думать нечего. Сурганов, похоже, как раз такое в виду и имел. Увидишь, что странное, возвращайся сразу и докладывай. И судьба казацкой экспедиции вроде бы тоже прояснилась. Вот она, экспедиция. На пассажирском поезде прямо в преисподнюю отъехала. Но надо тут еще оглядеться все-таки. Сурганов точно пристанет, что да как. Сам сказал сразу обратно и сам же пристанет. И не затем Лисицына в подъясаула поднимали, чтобы он тут обделался и мигом домой обратно поскакал. Лисицын обходит поезд кругом, забирается в кабину. Кабина лежит на боку, выглядит изнутри, как квартира после землетрясения. Какие-то чайники в ней валяются, свитера какие-то, кастрюльки. Шайтан пойми. Карт нету, журнала бортового нету, нет вообще никаких записей. Четки с крестиками висят на ветровом стекле криво. С ширпотребных иконок смуглые святые зырят лупоглазы. А больше вообще ничего. Богомольцы, сука. Он проходит глубже, пинает склянки, кастрюли, банки какие-то, нагибается, поднимает одну, тяжелую запаянную жестянку, подносит к глазам и читает маркировку. Останкинский мясокомбинат. Тушенка. У них у самих такие с собой, провизия. Лисицын взвешивает в руке килограмм мяса. Это Сашкины. Тяжело. Закуривает. Осматривает осоловело сквозь тепловозные окна территорию поста. Белые кирпичные зданицы, гаражи, мастерские. Из окон сквозняк занавески наружу выдувает. Не крепость это никакая, и не острог. А обычный двор в обычном русском захолустье, за бетонным обычным забором. Охранять им тут границу было не от кого. Нападений они никаких не ждали, а уж бунтовать. Да какой к лешему бунт? Это что угодно, но не бунт. В окне стоит Жилин. Машет, зовет спуститься. Лисицын выглядывает наружу. «Мы тут нашли, Юрий Евгеньевич, кое-что». По Жилинскому лицу понятно, что находка не из приятных. И то, как он мямлит, заставляет Юру уже и самого начать догадываться, что именно обнаружили. «Вот. Это не он», — сразу говорит Лисицын. А умом понимает. «Это он». Лежит Сашка Кригов с разбитым лбом и сломанным носом. Изрешеченный пулями, с распахнутыми глазами, смотрит и на Юру, и мимо него куда-то. Может быть, самому Богу в глаза. Смотрит без страха, без ненависти, коровьим таким взглядом, покорным. «Да жетон вон, как не он-то?» «Да иди нахуй со своими жетонами, Жилин!» Юра становится рядом с Сашкой на колени и закрывает ему глаза. «Поспи, Саш, отдохни, поспи. Я не хотел, чтобы ты умирал, Саш. Бывало, думал, я сейчас на твоем месте должен оказаться, я. Потому что тяжелее служил и больше заслуживал. Я должен был вместо тебя первым в подъезд аула произведен быть. И государь первым приметить должен был меня. И в экспедицию эту за Волгу меня отправить. И как так вот? Вот как вот это так? Я не просил тебя умирать. Ты сам за меня умереть решил. Сашка. Он крестит Кригова и целует его в разбитый лоб, не брезгуя. Задорожный и Жилин смотрят на него оба странно. Стоят над ним, сволочи. Нет, чтобы отвернуться. Да что вы пялитесь-то? Так, значит, наших грузим туда, как я сказал, и вернем хлопцев до дому. Тут это, Юрий Евгеньевич, откашливается задорожный, тут среди убитых такие людишки странные. В химзащите. А? Лисицын не слышит их с первого раза, думает о своем. Какие людишки? В химзе, ну, в респираторах. И на локомотивах кресты эти. Вроде бы врачебные все-таки. И что? А если это... Ну, если они больные все? Лисицын обалдел и глядит на уснувшего Кригова. Утирает губы. Чем больные? Жилин и задорожный переглядываются. Да хоть сифилисом, шутит задорожный. Лисицын поднимается с колен. Отряхивает полы шинели. Смотрит на мертвых бойцов, выстроившихся рядом с мертвым командиром. На снулых гражданских. «Вы идиоты, что ли?» Те молчат. «Где у них там? Язвы, я не знаю, круги под глазами, что-нибудь? Все нормальные. Что, чума? Вы чумных видели? Холера? Что? Все были здоровыми, более-менее, если переломов не считать, и пулевых. А чего тогда на поезде кресты? Да не медицинские же это кресты, там же ж вон, молитвы по кругу. Вы хоть читать-то умеете, вы, лапти? Это Михаил Архангела крест, тоже красный». «Так точно», — говорит Жилин. «Ну и кто это тогда?» Опустив глаза, как бы у Кригова, спрашивает задорожный. «Что за поезд?» «Кто, кто? Там была же ж эта история с иконой чудотворной, которую на мост выносили. Икона Михаила Архангела. Сам Михаил Первый Геннадьевич или он с вертолетом облетал, после чего наступление мятежников захлебнулось. Известная история. Не было у вас ее в учебке, что ли, ну?» «Ну, что-то такое», — бурчит задорожный. «Что-то такое, да. Ну вот, это, может быть, культ местный какой-то. А с нашими-то что?» Лисицын сжимает и разжимает кулаки. «Да откуда мне знать? Откуда мне-то знать?» Часть седьмая. В подъезде тоже кровь и тоже тела. Люди с разбитыми головами, с вывихнутыми ногами, с оторванными ушами. Лисицын поднимается по лестнице, в руке Стечкин. Дети мертвы уткнулись в ступеньки. Квартиры, брошенные в попыхах. Двери нараспашку. «Если это бунт, — говорит про себя Лисицын, — то кто бунтовщики? И кто те, против кого они восстали? Тут ни красных, ни белых. Одни гражданские, все против всех. Человек против человека, без разбора. Зверь против зверя. Останавливается против двери открытой. Кажется, школа. Как они могли детей не пощадить? Дети-то в чем виноваты?» Нехотя он заходит в класс. Стулья опрокинуты, парты сдвинуты так, словно ими пытались внутри забаррикадироваться. Доска исписана белыми меловыми буквами. «Ну, хоть тут грамоте учили», — говорит себе Лисицын. Подходит, хмурясь, к доске. Там ни азбуки, ни арифметики. Все измарено наспех взрослым косым почерком. Писали одно поверх другого, смахивая рукавом уже написанное. «Стучаться. Я оглохла. Не открывай. Надо их отсюда забрать. Я тоже. Я сам сделал. Я знаю, где безопасно. Говорят, что Егор. Бомбоубежище. Только так можно. Не слушай, главное. Там точно ничего не слышно». Лисицын утирает испарину со лба и с шеи. Потеет, потому что чувствует. Не может решить эту задачу. Не может догадаться, как и что тут случилось. И потому что опасность тут рядом никуда не делась. Вроде некого бояться. Но это все обманка, засада. Надо понять, надо. Он перечитывает еще раз надписи, пытаясь расставить их в правильном порядке. Но так и не может понять, о чем тут речь шла. Кто-то прятался в школьном классе, пока во дворе людей убивали. Прятался, а потом попытался уйти в бомбоубежище какое-то. Только вряд ли туда дошел. Он пишет на доске: «Есть кто живой?» Уходит из класса. Идет по лестнице и думает: «Не слушать Кригова. Почему? Что Кригов мог такого ему рассказать? Ты не мог быть предателем, Сашка. Тебя предать могли. Обмануть, заманить. А ты никогда. Ни за что». Юра останавливается у окна, закуривает опять, смотрит во двор. Выглядывает в окно. Мертвецкая шеренга тянется вдоль всего поезда. Надо сказать им: гражданских складывать штабелями. Гражданских надо сжечь. «Жилин!» Юра высовывается в окно. «Жилин! Гражданских штабелями клади!» «Что?» «Штабелями! Как дрова! Жечь будем!» «Как дрова, Юрий Евгеньевич?» «Да! Принято! А наших давай к нам в поезд!» Лисицын следит еще за тем, как сотник передает его приказ казакам, как те крутят головами, приноравливаясь к услышанному. Шеренгу распускают. Мертвецы собираются играть в кучу малу. Кригова тоже, выходит, в плен взяли. Взяли в плен и в поезде куда-то везли. А тут вот, на этом посту, их всех решили прикончить. Хотя, может, перебили уже раньше, а сюда привезли. Или отсюда хотели везти за реку. Сказали, мол: «Давайте, грузитесь, с ветерком довезем, куда вам тут нужно?» И всех перебили под шумок. Такое может быть? Нет, конечно. Эх, Сашка, Сашка, ёптую налево. Почему ж тебя слушать-то нельзя было? Он возвращается на лестничную клетку, поднимается этажом выше. Опять выглядывает в окно. Казаки застыли. «Что там? Сейчас!» Хлопает подъездная дверь. Бухают сапоги по ступеням. Тяжело дыша, взлетает к нему задорожный. «Они там это, Юр, отказываются наших в поезд грузить». «Как так? Что это значит?» «Ну ты же видел их, как они переломаны все и лица». «И что теперь?» «Говорят, надо всех тут сжечь и не возить никого никуда». «Это как? Это еще почему?» «Боятся. Говорят, чертовщина какая-то. Ну и поезд в молитвах весь, решетки. Ты тоже подумай, сам подумай, Юр, стоит ли? Может, спалим, и дело с концом». У Лисицына перед глазами стоит Сашкино смеющееся лицо. «Молчать! Все, не Юр, а ваше благородие! Будет он не Юркой тут, дрянь! Наши пацаны все домой поедут!» «Так точно. Кто там бунтует?» Лисицын бегом, пока бешенство не вышло, сбегает вниз по лестнице, нагайка в руке сжата, пальцы побелели аж. Втыкается сразу в саботажников. Вот стоят, на трупы крестятся. «Так кто тут отказывается своих братьев по-христиански хоронить? Кто тут говорит сжечь?» «Не будем мы до них касаться. Ходите сами грузите, ваш броди», насупленно отвечает ему наголо обритый смурной детины. «Так, так, мы их тут не оставим. Я бы даже тебя, сволочь, тут не бросил. Они наши, погибли за нас тут. И мы их до матерей должны доставить, отпеть и похоронить по-человечески. Понял? Кто будет грузить сюда? А кто не хочет, вон, с ними стой». Большая часть перебирается туда, где Лисицын собирает согласных. С авритом остается человек пятеро таких же смурных. «Этих сечь! По пять нагаек каждому! Жилин, слышишь?» «Так точно, ваше благородие». «Не откладывай! Здесь, при мне!» Казаки сплевывают, матерятся неслышно, но подчиняются. Принимаются расстегивать шинели, складывать их аккуратно, то ли чтобы время до казни потянуть, то ли чтобы сохранить достоинство. Другие, назначенные палачами, дуют щеки, показывая, что будут сечь без удовольствия. Перешучиваются даже с наказанными, чтобы сберечь братство. Строятся, выпрастывают нагайки, наклоняются, замахиваются. Остальные наблюдают, жалостливо и жадно. Кто-то использует время для затяжки. Раз и два. Жилин смотрит, чтобы секли по-честному. Задорожный рыскает взглядом по зевакам, чтобы не было многовато сострадания. Офицерский труд. Лисицын слушает себя. Зудит, но легчает. «А там что?» — показывает вдруг один хорунжий на окно третьего этажа. Там, за погнутыми решетками, кто-то бродит. Бродит кто-то живой на этом неживом посту. Прочертив глазами от окна до подъездной двери, Лисицын как был с рукой на кобуре, так и снимается с места. «Со мной двое! Задорожный! Жилин! До конца довести!» Вбегают в подъезд. Забираются по лестнице вверх, оружие уже в руках. Сверху слышится шум какой-то. Из-за двери. Как будто там перекатили что-то или передвинули. «Слышал?» «Слышал». Лисицын по ступеням, крадучись, поднимается на третий, к железной двери. Задорожный идет следом. Через ступени широкая бурая полоса. Женщина с кишками наружу ее оставила за собой. Ползла наверх с перебитыми ногами. Ехали в преисподнюю, чух-чух-чух, и вот прямо в нее приехали. Лисицын останавливается перед дверью. К ней приварен снаружи засов, еще глазок в ней сделан. Рядом на стене гвоздем выскоблен хер с крылышками. Засов задвинут. Кого-то запирали там внутри. Задорожный снимает пистолет с предохранителя. Карцер, что ли? Шум повторяется. Ворочается там что-то за дверью. Юра осторожно приближается к глазку. Прикладывается к нему. Тот замазан изнутри, кровью, кажется. Он прижимается ухом к холодному железу, прислушивается и слышит стон. Переглядывается с задорожным. Стучит кулаком по двери. Гулко, как в колокол, бьет. «Эй! Кто там?» Стон делается громче, но остается нечленораздельным. Тот, кого внутри держали, старается как будто что-то сказать, но не может. «Прикроешь?» Снова стон. Теперь более отчетливый и словно бы громче. Словно бы тот, кто его издавал, перебрался к двери поближе. Потом снова слабеет, глохнет. Лисицын дергает примерзший засов. Раз, другой, тот поддается, наконец. Дверь скрижещет и идет нехотя навстречу. Лисицын перехватывает свой ПС в правую руку. Задорожный вскидывает ствол. «Чего тут бояться?» — говорит себе Лисицын. «Бояться нечего. Перед ним пустая квартира. Темный коридор, кухня, решетки на окнах. В конце коридора комната. На полу лежит мертвый человек в монашеской рясе. На шее у человека крест на цепи. Лицо у человека вздувшееся и синее. Цепь перекручена много раз. Глубоко впилась в шею мертвому. Удавили его, а еще чуть-чуть бы и отрезали ему в этой цепи голову. С такой силой и ненавистью заворачивали». Лисицын вступает в квартиру. Мягко идет вперед. Впереди слышен шорох. Шаг, шаг, шаг. Стечкин в вытянутых руках бродит вправо, влево. За спиной заходит задорожный, тяжело дышит. «Руки!» Изгаженная комната. С улицы падает бледный свет, посеченный оконной решеткой на клетке. В крестики-нолики играть можно. На полу сидит человек. Кряжистый мужичина. Глаза закрыты, нога прострелена, кровь вокруг. Стонет. Собирает какие-то слова из обрывков, но все нечеткое, не русское. Руки не поднимает, не понимает Лисицына. «Эй, мужик! Задорожный, ну-ка подсоби!» Они склоняются над человеком, хлещут его по щекам. На человеке старорежимный милицейский бушлат. На бушлате полковничьи погоны. Человек вздрагивает и, наконец, открывает глаза. Разлепляет ссохшиеся губы, хмурится. Потом хрипло высказывает Лисицыну. «А ты что нахуй что за зверь?» «Подъясал Лисицын. А ты кто?» «Полковник. Пирогов. Сергей Петрович. Комендант». Лисицын и задорожный переглядываются. «И что у тебя тут стряслось, полковник?» Пирогов трясет тяжелой башкой, приходя в себя. Поволока спадает с его опухших на бойнице БТРа похожих глаз. «Что стряслось? У кого стряслось? А? Ты о чем, казачок?»